немало есть, но верная одна. Через Голгофский холм ведет дорога эта, ее не знает мир, она лишь тем дана, кто сердцем осознал смысл Нового Завета. Нельзя во тьме мирской, немало есть дорог, которые Голгофу, спускаясь под уклон, проходят стороной. Дороги эти вниз, а истинная в гору. Христос — дорога в жизнь, и нет пути другого. Все остальные стези ведут лишь суету. Дорога ко Христу, дорога на Голгофу, дорога на Голгофу, дорога ко Христу, дорога ко Христу, дорога на Голгофу, дорога на Голгофу, дорога ко Христу. Сколько есть дорог греха и философии, неверия и грез, уводят лишь во тьму, а верная ведет к вершине на Голгофу. Христос — дорога в жизнь, и нет пути другого. Все остальные стези ведут лишь суету. Дорога ко Христу, дорога на Голгофу, дорога на Голгофу, дорога ко Христу, дорога ко Христу, дорога на Голгофу, дорога на Голгофу, дорога ко Христу. Христос — дорога в жизнь, и нет пути другого. Все остальные стези ведут лишь в суету. Дорога ко Христу, дорога на Голгофу, дорога на Голгофу, дорога ко Христу, дорога ко Христу, дорога на Голгофу, дорога на Голгофу, дорога ко Христу, дорога на Голгофу, дорога ко Христу.